Ухаживание на Марсе. После битвы с воздушными кораблями община еще несколько дней оставалась в городе, откладывая обратный поход, опасаясь возвращения кораблей. Быть захваченным врасплох среди такой открытой равнины с табором повозок и детей не соответствовало желаниям даже столь воинственного народа, как зеленые марсиане. Во время периода нашей бездеятельности Тарстаркас познакомил меня со многими военными обычаями и приемами тарков и научил меня ездить верхом и обращаться с теми большими животными, на которых разъезжали войны. Эти животные, известные под названиями тотов, также опасны и злы, как и их хозяева. Но если их укротить, то они, тоты, вполне пригодны для надобности зеленых марсиан. Два таких животных достались мне от вождей, чьи знаки я носил, и я вскоре умел обращаться с ними не хуже здешних воинов. Способ управления ими был отнюдь не сложен. Если тот отказывался проворно повиноваться телепатическим приказаниям своего всадника, он получал здоровенный удар рукояткой пистолета между ушей. Если этого было мало, то удары повторялись до тех пор, пока животное не будет укрощено. Или же пока оно не сбросит седока. В последнем случае между человеком и животным начиналась схватка не на жизнь, а на смерть. Если человек оказывался достаточно ловким и метким стрелком из пистолета, он оставался жив и снова ездил верхом, правда, уже на другом животном. Если же он был слишком неповоротлив, то женщины подбирали его измятое и истерзанное тело и, согласно тарскому обычаю, сжигали его. Мой опыт с Вулой побудил меня попытаться взять этих тотов мягким обращением. Первым делом я доказал им, что им не удастся сбросить меня, и даже несколько раз изрядно лупил кулаком между ушей, чтобы показать им свою власть и свое превосходство. Затем постепенно я приобретал их доверие совершенно так же, как я это делал уже нечисленный раз с моими земными скакунами. Я всегда был в дружбе с животными и обращался с ними мягко, не только из симпатии к ним, но и потому, что это приводит к лучшим, более прочным результатам. В случае необходимости я мог бы лишить человека жизни с гораздо меньшими угрызениями совести, чем бедное, неразумное, безответственное животное. Через несколько дней мои тоты стали предметом удивления всей общины. Они ходили за мной, как собаки. Терлись об меня своими большими мордами, доказывая этим свое полное расположение ко мне, и так беспрекословно слушались малейшего приказания, что марсианские воины стали приписывать мне какую-то особую земную силу, неизвестную на Марсе. «Чем вы околдовали их?» — спросил меня однажды Тарстаркас, видя, как я далеко засунул руку в огромную пасть одного из них, у которого застрял в зубах камешек, когда он пасся на мшистой траве нашего двора. «Хорошим обращением», — ответил ему я. «Вы видите, Тарстаркас, более мягкие чувства тоже бывают иногда полезны, даже для воина. В пылу битвы и в походе я могу быть уверен, что мои тоты будут мне послушны, и это повышает мои боевые качества. Я лучший воин благодаря тому, что я более добрый человек. Для остальных воинов и для всей общины было бы полезно усвоить в этом отношении мои приемы. Всего лишь несколько дней назад вы сами говорили мне, как часто эти животные были благодаря непостоянству их характера причиной внезапного поражения. В решительный миг, когда уже бывала близка победа, они вдруг бунтовали и сбрасывали своих седоков». «Покажите мне, как вы этого достигаете», — был единственный ответ Тарстаркаса. И вот я как можно подробнее объяснил принятый мной способ тренировки тотов, и впоследствии он заставил меня повторить все в присутствии Ларкас Птамели и других собравшихся в полном составе воинов. Этот момент положил начало новой жизни для бедных тотов, и прежде чем мне пришлось покинуть общину Ларкас Тамеля, я имел удовольствие любоваться целым эскадроном послушных, отлично вымуштрованных животных. Эффект точности и быстроты, достигнутый при военном упражнениях, оказался настолько разительным, что Ларкас Тамель преподнес мне массивный золотой браслет собственной ноги в знак признания моих заслуг перед общиной. На седьмой день после битвы с воздушными кораблями мы снова выступили в поход по направлению к Тарку, так как возможность повторного нападения показалась Ларкас Тамелю крайне маловероятной. В последние дни перед отъездом я мало виделся с Деей Торис, так как был очень занят изучением под руководством Тартаркаса марсианского военного искусства, а также объезживанием моих тотов. Когда я заходил к ней, я не заставал ее дома, так как она ходила с Солой гулять по городу или осматривала различные здания по соседству с площадью. Я предупредил их не отходить далеко от площади, имея в виду опасность встречи с большими белыми обезьянами, свирепость которых я достаточно испытал на себе. Однако для опасения было сравнительно мало причин, так как Вула сопровождал их во всех прогулках, а Сола была хорошо вооружена. Вечером накануне отъезда я встретил их, когда они приближались к площади по длинной, ведущей с востока улицы. Подойдя к Соле, я сказал, что беру на себя ответственность за сохранность Деи Торис. Затем я под каким-то предлогом послал Солу к себе на квартиру. Я вполне доверял этой женщине, но почему-то мне хотелось остаться наедине с Деи Торис, которая олицетворяла для меня симпатию, дружбу, которых я был лишен с тех пор, как покинул Землю. У нас было столько общих интересов, как будто мы родились под одной крышей, а не на разных планетах, мчавшихся в пространстве на расстоянии не менее 48 миллионов миль друг от друга. Я был уверен, что она чувствует это так же, как и я, так как при моем приближении растерянное и грустное выражение ее лица сменилось радостной улыбкой, и она приветствовала меня по обычаю марсиан, положив свою правую руку мне на плечо. «Саркоя сказала Соле, что вы сделались настоящим Тарком, — сказала она, — и что я буду теперь видеть вас так же редко, как любого другого воина». «Саркоя — первоклассная лгунья», — ответил ей я, несмотря на то, что Тарки так гордятся своей безупречной правдивостью. Дея Торис рассмеялась. «Я знала, что, став членом общества, вы не перестанете быть моим другом. Воин может изменить свои знаки, но не свое сердце. Так гласит марсианская пословица». «Мне кажется, они пытались разлучить нас», — продолжила она. «Потому что, когда вы бывали свободны, одна из женщин Тартаркаса всегда под каким-нибудь предлогом уводила Солу и меня. Они брали меня с собой в подвал, где я должна была помогать им смешивать этот ужасный радиевый порох и изготовлять заряды. Вы знаете, что эти работы должны проводиться при искусственном свете, так как солнечный свет всегда вызывает взрыв. Вы заметили, что их пули взрываются, ударяя какой-либо предмет. Ну так вот, наружная непрозрачная оболочка от толчка пробивается и обнажает стеклянный цилиндрик, почти сплошной, и снабженный на переднем конце крупицей радиопороха. В тот миг, когда солнечный свет, хотя бы рассеянный, коснется этого пороха, он взрывается силой, которой ничто не может противостоять. Если вам случится присутствовать при ночном сражении, вы заметите отсутствие этих взрывов. Зато на следующее утро при восходе солнца все поле будет грохотать от взрывов, выпущенных ночью пуль. Поэтому, как правило, ночью не применяют разрывные пули». Я с интересом слушал объяснение Деи Торис об этой удивительной особенности марсианского военного дела. Но мысли мои были более заняты насущным вопросом о ее судьбе. Меня нисколько не удивило, что они старались прятать ее от меня, но я пришел в сильное негодование, узнав, что ее подвергают тяжелой и опасной работе. «А пришлось ли вам терпеть при этом еще какие-нибудь оскорбления, Деа Торис?» — спросил я, ожидая ответа, почувствовав, как приливает к моему лицу горячая кровь моих предков. «Только в мелочах, Джон Картер», — ответила она. «Я выше их оскорблений. Они знают, что я дочь 10 000 джедаков и могу проследить свою родословную без всяких пробелов до строителя первого великого канала. и они, не знающие даже собственных матерей, завидуют мне. В душе они ненавидят свою ужасную жизнь и срывают свою жалкую злобу на мне, зная, что я стою за все то, чего они лишены, о чем им приходится только мечтать без надежды когда-либо достигнуть. Пожалеем же их, мой вождь, ибо если даже нам суждено умереть от их рук, мы не можем отказать им в жалости, потому что мы выше их, и они это знают. Если бы я знал значение этих слов, мой вождь, обращенных красной марсианской женщиной к мужчине, я был бы несказанно поражен, но я этого не знал. И узнал лишь много месяцев спустя, да мне многое нужно было узнать на Барсуме. Мне кажется, что мудрость велит встречать судьбу с наибольшим достоинством, Деторис. Но тем не менее я надеюсь добиться того, чтобы в ближайшее время ни один марсианин, будь он зеленый, красный, розовый или фиолетовый, не посмел даже косо взглянуть на вас, моя принцесса. У Деи Торис при моих последних словах тоже захватил дух. Она взглянула на меня раскрытыми глазами, потом странно рассмеялась. Причем на ее щеках появились две коварные ямочки. Покачала головой и воскликнула. «Какое дитя! Великий воин и все-таки малое неразумное дитя!» «Что я такого сделал?» — спросил я, оторопев. «Когда-нибудь вы узнаете, Джон Картер, если только мы останемся в живых, но я вам не скажу. Я дочь Морса Каяка, сына Тардас Морса, слушала вас без гнева», — закончила она. Затем снова начала шутить и смеяться, потронивать над моей доблестью таргского воина, стоявшего в противоречии с моим добрым сердцем и добродушием. «Мне кажется, — сказала она со смехом, — что если вам придется случайно ранить врага, вы возьмете его к себе и будете ходить за ним, пока он не выздоровеет». «На земле мы так и поступаем, — ответил ей я. — По крайней мере, среди цивилизованных людей». Это заставило ее снова рассмеяться. Она не могла этого понять, так как при всей своей нежности и женственности она была все-таки марсианкой, а марсианин всегда стремится к смерти врага. Ибо смерть врага означает дележ его имущества между живыми. Мне было очень любопытно узнать, что в моих словах и поступках повергло ее минут назад такое смущение, и я продолжал настаивать, чтобы она объяснила мне это. «Нет!» — воскликнула она. «Хватит этого!» «Хватит того, что вы сказали. Я это слушала». После короткого промежутка времени она продолжила. «Если вы узнаете, Джон Картер, что я умерла, что, вероятно, случится раньше, чем дальняя луна 12 раз обойдет вокруг Барсума, то вспомните, что я слушала и что улыбалась». Все это было для меня китайской грамотой. Но чем больше я настаивал, тем решительнее она отказывалась удовлетворить мою просьбу. И мне так и не удалось добиться ответа, который бы объяснил всю предыдущую шараду. Тем временем день уступил место ночи. Мы гуляли по длинной улице, освещенной двумя лунами Барсума, и земля глядела на нас с высоты своим светящимся глазом. Мне казалось, что мы одни во всей Вселенной. Эта мысль была мне приятна. Холод марсианской ночи заставил меня набросить на плечи Деи Торис мое шелковое покрывало. Когда моя рука на миг обняла ее, я почувствовал дрожь, охватившую все фибры моего существа. Мне показалось, что она слегка прижалась ко мне, хотя я не был уверен в этом. Я только знал, что... Когда моя рука задержалась на ее плече дольше, чем это было нужно, чтобы накинуть покрывало, Деа Торис не отодвинулась от меня и ничего не сказала. Итак, в молчании шествовали мы по поверхности умирающего мира, но в груди, по крайней мере, одного из нас горело то, что всего старее и что все же вечно молодо. Я любил Деа Торис. Прикосновение моей руки к ее обнаженному плечу сказало мне это более ясно, И я понял, что полюбил ее с первого же мгновения, когда мой взор упал на нее на площади мертвого города Каррада.